мадам Дюперон, весьма изысканной и остроумной дамы, с которой я имею возможность совершенствовать свой худой французский. Ее же английский можно назвать по меньшей мере экстравагантным, а акцент делает даже самые безобидные замечания на удивление неприличными. Все это, однако, между прочим, побудило же меня к писанию сего запоздалого письма не только память о данном вам обещании, но и довольно странный поворот событий, в результате коего мы, кажется, покидаем Париж с тем, чтобы отправиться, ежели только ночной сон не развеет наши фантазии, в Россию. Я и сам не могу толком понять, как явилась нам эта мысль. Мудрой она мне не кажется, однако мсье Абу всячески ее поддерживает, утверждая, что бывал в Санкт-Петербурге трижды или четырежды, и что с большим удовольствием поедет туда, нежели в Венецию, Рим или любой другой из знаменитых городов юга. Он предложил нам это путешествие за ужином, когда все мы, признаюсь, были воодушевлены его гостеприимством, которое иначе как щедрым не назовешь. Сказав «мы», я должен представить вам собравшееся общество, как того требует приличие. Это, конечно, Абу, ваш покорный слуга и мадам Дюперон. Кроме того, английская чета Федерстонов, с коими мы повстречались на прошлой неделе в Тюильри, когда Абу оказал помощь господину Федерстону, пострадавшему от некоего наглеца, укравшего у него кошелек. Дело это разрешилось столь счастливо, что мы порешили в тот же день совместно посетить Версаль. Короля нам увидеть не довелось, однако мы наблюдали кое-что весьма любопытное в бродячем зверинце, а именно маленького черного китайского оленя, молодого слона, а также носорога со сломанным рогом. С тех самых пор Федерстоны неизменно составляют нам компанию. Господин Федерстон — человек средних лет, крепкий и, как мне кажется, состоятельный. Женился он совсем недавно. Его избранница вдвое моложе его, цветущая и красивая, и, думается мне, вполне подстать своему супругу. В Париже они проводят медовый месяц. Он и раньше бывал в этом городе по делам. Она же никогда не выезжала за пределы родного Херефорда, однако гальская изысканность не произвела на эту даму ровным счетом никакого впечатления. По крайности, раз в час она сообщает месье Абу или мадам Дюперон, которая, впрочем, ничего не понимает, что ее повсюду одолевают отвратительные запахи и ужасные манеры. Судя по ее высказываниям, даже в вопросах новейшей моды, дамы Херефорда оставили далеко позади своих парижских сестер. Должен признаться, я нахожу Федерстонов несколько утомительными, хотя в теперешнем моем состоянии таковым мне представляется любое общество, что, в свою очередь, делает меня самого человеком скучным, а также, возможно, несколько бестолковым корреспондентом. Разве не о России собирался я писать? Позвольте объясниться. Ход событий ускорился благодаря этой удивительной гонке докторов. У меня нет сомнения, что ваша светлость читала или слышала о ней. Некая, как бы следовало назвать это собрание лекарей, похоронная процессия, состоящая целиком из врачей, выехала из Лондона. Через Париж и Берлин они направляются в Санкт-Петербург, где одному из них, как видно, суждено обрести бессмертие, сделав русской императрице прививку оспы. Условия гонки, согласно господину Ф., таковы. Тот, кто первым приедет в Париж на следующий день, отправится первым же и далее. Причем его отъезд состоится на столько же часов ранее, насколько он обогнал других участников предыдущие дни. То же самое повторится в Берлине, откуда докторам предстоит мчаться до Санкт-Петербурга. как здесь, так и в Пруссии,